Глава 32. Эльза. Тяжело дыша, ведь она была на волосок от гибели, Эльза обследовала Марти. В жестком белом луче ее светодиодного фонаря его лицо выглядело бледным, осунувшимся и каким-то размякшим. Дыхание прерывистое, но ровное. Она наклонила его голову в сторону и осторожно ощупала шишку на затылке. Размером с мяч для гольфа, скользкая от крови. Уступ, на котором они сидели, уходил в глубину футов на 10, и Эльза оттащила Марти подальше от воды, вплотную к стене. Сев рядом, она положила его голову себе на бедро. Ее пульс учащенно бился, и она заставила себя успокоиться и мыслить здраво. «Выключи свет. Надо беречь аккумулятор. Если сядет, живыми отсюда не выйдете». С неохотой Эльза выключила фонарь. Чернота стала абсолютной. Единственный звук в пустой тишине — их дыхание. Она прокрутила в голове все, что произошло в воде. Русалка явно пыталась их убить. Сначала Марти, вытащив из его рта загубник, а потом и ее саму, утащив под поверхность воды. Русалка вцепилась ей в лодыжки и ослабила мощную хватку только, когда Эльза ударила ее ножом. Значит, существо хотело их убить. Вопрос на миллион долларов. Зачем? Оно видело в них угрозу? Нарушителей своих владений? Пищу? Эльза не знала и копаться в гипотезах не собиралась. Надо сосредоточиться на другом. Как найти выход из подземной гробницы? Но оказалось, что и здесь есть над чем поломать голову. Выбраться отсюда можно только через воду. Но там это существо. Оно сильнее и проворнее их. И если оно захочет их остановить, шансов проскочить мимо у них просто нет. Они в ловушке. И оно это знает. Скорее всего, ждет, сидит в засаде, пока они не отважатся вернуться в воду. И тогда оно их убьет и полакомится их мясом. В голове зазвенело: «Прекрати, нельзя так думать, надо мыслить позитивно». Именно позитивно, никто с этим не спорит. Она и пыталась. Боже, пыталась изо всех сил, но как оставаться позитивной, когда за тобой охотится существо, которому место только в кошмарных снах? Их должны спасти. Так они и выберутся отсюда. Надо просто сидеть и ждать, когда их спасут. Они с Марти не вернутся вовремя. Джеки и Ред поймут, что-то пошло не так, вернутся на Оанес. Пип по радио вызовет помощь. Хрупкая надежда Эльзы тут же разбилась вдребезги. Кто им поможет? Пещерный дайвинг — экзотическое хобби. Сколько во всем мире профессиональных пещерных ныряльщиков? Может, несколько тысяч наберется. Но активных гораздо меньше, а уж дайверов-спасателей, ну, несколько сотен. Найти добровольцев, готовых им помочь, будет непросто. И даже если такая группа соберется, пройдет несколько дней, если не недель, прежде чем они подготовятся к спасательной операции. А к тому времени это уже будет не спасательная операция, а поиск трупов. Когда человек заперт в замкнутом пространстве, он с каждым вдохом выдыхает углекислый газ и убивает его в конечном счете не нехватка кислорода, а избыток СО2. Воздушный карман, где оказались Эльза и Марти, размером напоминал большой гараж. Наверное, здесь около 50 кубометров воздуха. Человеку требуется 10 кубометров в день. Эту цифру надо удвоить, потому что их двое. Значит, у них есть 2,5 дня. 2,5 дня. Эльза услышала журчание и легкий всплеск. Она включила свет и оглядела зловещую темную воду. На поверхности блестела рябь размером с тракторную шину, но ее источник уже исчез. Что если русалы видят в темноте? И сейчас существо за ней наблюдало. Эльза выключила фонарь, надо беречь батарею, и сидела, не шевелясь, во всепоглощающей черноте. 2,5 дня.